проводит исследования японского национального характера. Судя по опубликованным данным, японцы не склонны отказываться даже от того, что уже сами считают устаревшим. Это касается, в частности, принципов домостроя, традиций, этикета и так далее. Так, на вопрос, как вы думаете, замужняя женщина должна заниматься домашними делами или еще работать на производстве? 78% мужчин и женщин ответили, что ей лучше сидеть дома. На вопрос, есть ли врожденная разница в умственных способностях мужчины и женщины, 62% мужчин и 63% женщин дали утвердительный ответ. В обоих случаях опрашивалось по 700 человек. На вопрос, стоит ли японцам обходиться без привычных оборотов вежливой речи, в частности, без многообразных форм «я», «ты», «вы», 60% опрошенных ответили, что этого делать не стоит. И лишь 28% назвали существующую практику общения устаревшей. Не менее показательны ответы японцев на вопросы о самоубийстве, о кодексе поведения и так далее. Японский язык. На японском языке сегодня говорит 120 миллионов жителей японских островов. Отдельные группы населения, понимающие по-японски, живут в Корее, Гонконге, на Тайване, Гавайях, Гуаме и в некоторых районах Бразилии. Хотя японский язык построен на той же иероглифической основе, что и китайский, общность двух языков ограничивается письменностью. Сам же японский язык, его грамматика и лексика относятся к языкам не аналитического, как китайский, а агглютинативного строя. Да и генетически они различны. Японцы не имели исконной японской письменности и свои древние хроники записывали китайским письмом. Китайские иероглифы не были приспособлены к фонетическому строю японского языка, что не только усложняло систему письма и чтения, но и сильно затрудняло понимание японского текста. Китайские иероглифы в японском тексте читались на японский лад и нередко обозначали совсем иные реалии, чем в тексте китайском. Это побудило японцев обратиться к слоговой азбуке, две фонетические разновидности которой, хирогана и катакана, объединяются под общим названием кана. С помощью кана японцы начали записывать слова, для которых не находилось китайских смысловых иероглифов. Кроме того, кана оказалась удобной для обозначения служебных глаголов, окончаний знаменательных глаголов и грамматических частиц. Создалось редкое сочетание двух систем письма – иероглифической и фонетической. Если взять наугад какую-нибудь страницу современного японского журнала, то на ней будет в 1,5-2 раза больше кана, чем иероглифов. Это соотношение изменяется в зависимости от характера текста. Обычно иероглифами в японской литературе записывают слова, обозначающие предметы, действия, состояние, признаки и тому подобное. Так, если передать на японский язык предложение «человек приехал из города», надо корневые морфемы «человек», «город» и «ех» в слове «ехал» обозначить иероглифами, а после «лог» «кара», соответствующий русскому предлогу «ис», значками «кана». Перед Второй мировой войной в известных китайских газетах употреблялось от 7500 до 8000 иероглифов. Первая попытка сократить их количество относится к 1872 году, когда было предложено довести число употребляемых знаков до 3167. В 1946 году Министерство просвещения рекомендовало сократить этот список иероглифов до 1850. Принята также упрощенная и сокращенная форма написания около 740 иероглифов. Несмотря на эти реформы, в настоящее время число употребляемых иероглифов в японской прессе доходит до 5000, а в специальной литературе до 8000. 10 тысяч. Иероглифы связывают национальную культуру Японии с культурой дальневосточного региона.